замыкало шествие группа французских кавалеристов. В центре площади колонна остановилась. Селезнев и Милета подошли поближе. Забили барабаны. Толпа зарыдала еще громче. Погонщики Ишаков отвязывали мешки и, отвернувшись, вываливали содержимое на землю. Из мешков покатились обвязанные челмами обнаженные лысые густоволосые головы. А потом снова раздался женский вопль. «Так будет со всяким, кто будет покушаться на французских солдат!» Грозно выкрикнул офицер, переводчик перевел. «Боже, я видел уже это в Греции, когда турки вырезали мирных жителей, но те же варвары, а вы — солдаты революции и свободы. Но, гражданка, мы же должны образумить непокорных!» Уже смущенно пожал плечами офицер. Милета, закрыв глаза ладонями, быстро побежала. В следующий раз Селезнев встретился с ней на приеме, который проводил Наполеон во дворце Эльфидея. Приглашены были ученые, военные, местные богатеи и несколько женщин, а их так не хватает боевому воинству Бонапарта. Лишь наиболее храбрые из представительниц прекрасного пола, надев солдатский мундир, пробрались за своими возлюбленными в Египет, и тут же они были вознаграждены за свое бесстрашие всеобщим обожанием. Милета появилась во дворце позднее. Селезнев пришел не особенно заботясь о туалете. Он знал, что революционные генералы и офицеры, за исключением Наполеона, относились к одежде презрительно. Селезнев представился и пошел на второй этаж, где в гостиной любил вести беседы Наполеон. Там снял по восточному образцу башмаки и присел с краешку, где на коврах сидели гости. Беседа, судя по всему, уже заканчивалась. Бонапарт, которого здесь звали султаном Кебиром, полулежал и, обращаясь к египетским беям, медленно говорил: «Ведь и мы, мусульмане, не мы ли уничтожили папу, который проповедовал войну с исламом, и мальтийских рыцарей, которые безумно воевали с мусульманами? Пока существует всего две трудности, чтобы я и моя армия сделали с мусульманами. Первое — это обрезание, второе — вино. Мои солдаты приучены к вину с детства». Беи молчали. Бонапарт положил руку на Коран и сказал: «Клянусь нашим пророком, мы ваши верные друзья. Я приказал своим солдатам преследовать католических священников и поклоняться только муллам и раввинам». Понял, что о раввинах сказал зря, и быстро заговорил о ценности этих земель. «Восток — вот великое место. Здесь живет 600 миллионов человек. Здесь можно совершить великие деяния. Мы не имеем намерения приобретать здесь территории. Мы не стремимся унизить на берегах Нила полумесяц, а преследуем там английского леопарда и намечаем удар в его индостанское брюхо». Беи молчали. Глаза Наполеона возгорались. «Мы на основе главных религий создадим здесь великую религию всех народов!» Беи молчали. Наполеон вздохнул, сложил руки, встал и поклонился им. «Прошу через 30 минут в зал». Командующий вышел через 29 минут, строгий, чистый, в военном мундире, в белых панталонах, ботфортах со шпорами и величественным жестом показал на дверь зала. Стол был накрыт по-европейски на 50 кувертов. Повара блеснули в этот необычный солнечный день Рождества. 4 супа, 2 мясных блюда, 20 закусок, 4 сорта салатов вызвали веселый блеск глаз не только у гурманов. Селезнев был посажен рядом с говорливым художником Деноном, а слева к его радости оказалась Милета. Она пришла в черном красивом платье с трехцветной кокардой в волосах. Когда все уселись, Наполеон встал, придавив зал своим взглядом. «Граждане Франции, воины, ученые, наши друзья, сегодня, в канун старого 1799 года, мы не можем не задумываться над тем, кто мы, пленники или победители. Обрек ли нас Абукир на гибель или зовет нас к новым победам? Нет, мы не сокрушены. Мы в Египте, мы в Каире». Бонапарт остановился, взглянул вверх и, как бы увидев там знамение, вдохновенно продолжал: «Перед нами маячит новые блистательные походы, грядут новые битвы, Везде нам будет сопутствовать удача. Англичане заставят нас совершить более великие подвиги, чем мы предполагали. Здесь, в победоносном для Франции месте, я объявляю, что мы выйдем скоро в новый поход. Мы разрушим походя турецкую империю, вероломно нарушившую мир и трусливо бросившуюся в объятия Англии и России. Я создам на Востоке новое великое царство. Он подумал и немного исправился. Царство свободы. Мы достигнем Индии. И оттуда я возвращусь через Константинополь, Адрианополь и Вену, уничтожив и австрийский дом. Мы даруем всем народам на нашем пути братство и помощь. Это откроет нам все границы и склонит перед нами все знамена. В зале царила восторженная тишина. У многих навернулись слезы на глаза. Лишь Клебер нахмурился и, нервно постукивая ножом по тарелке, тихо сказал: «Войско революции не жертва для приключений». Наполеон быстро взглянул на него и с легкой улыбкой сказал: «Кто-то очень хочет есть. Я прошу вас приступить к обеду. Речей больше не будет».